Глава 9. Система Тень 0. Обломки центра. 50 лет спустя. Бескрайнее мрачное пространство, невидящее света звезд и забывшее красоту сияния своего потухшего светила. Казалось бы, все здесь мертво и безжизненно. Но нет, на обломках некогда целого строения людей происходит какое-то копошение. И оно продолжается уже несколько десятков лет. Искусственный интеллект номер 896, после того, как остался цел в той бойне, что произошла здесь согласно директиве безопасности, перешел в состояние гибернации на первые 5 лет. Это был крайний срок, при котором он должен находиться в неактивном состоянии и дожидаться, что за это время на базу придут люди, займутся ее восстановлением и проведут его запуск. По истечении этого времени Искин номер 896 произвел самостоятельную активацию. Первым делом Искин проверил наличие доступных ресурсов. Энергия 40%. Предположительное время работы 100 лет в неактивном состоянии, 10 лет в режиме полной активности, в режиме частичной функциональности от 35 до 40 лет. Вероятность пополнения энергии из внешних источников 54%. Целостность структуры исследовательского центра 33%. Вероятность восстановления 22%. Работоспособность центра 15%. Дальше он попытался выяснить наличие выжившего персонала в исследовательском центре. Выживших 0, переговоров в системе нет, и уже после этого стал подсчитывать то, что у него осталось или чем он мог воспользоваться. Доступные ресурсы. Сеть. Внешней сети нет. Повреждены узловые точки. Нет доступа к станции гиперсвязи. Внутренняя сеть, командный модуль, нет связи, оружейные башни, нет связи, исследовательские модули вне базы, ответил один модуль из 40. Лаборатории, нет связи, склады, есть связь, жилая зона, нет связи, медсектор, есть связь, причал, нет связи, резервный причал, есть связь. Оборудование, военные дроны, нет ответа, медицинские дроны, 1 единица, повреждение 28%, функциональность 70%, восстановление на текущем уровне конфигурации невозможно. Инженерные дроны, 1 единица, повреждение 35%, функциональность 68%, самовосстановление за счет комплектующих частей и оборудования поврежденных дронов до 85%. Комплексы, инженерный, 1 единица, повреждение 80%, работоспособность 5%, ремонту не подлежит. Исследовательский 2 единицы. Первые повреждения 54%, работоспособность 44%, восстановление возможно. Восстановление ремонтным ботом до 55%. Второй Повреждение 70%, работоспособность 23%, восстановление возможно, восстановление ремонтным ботом до 45%. Медицинский 1 единица, повреждение 0%, работоспособность 100%. Армейский мобильный 1 единица, повреждение 0%, работоспособность 100%. Верфь 1 единица. Малая верфь находится на складе в неразвернутом состоянии. Корабли. Доступно 3 штуки. Состояние неизвестно. Ремонтно-пригодность неизвестна. Другое. Холодильная камера 1 штука, состояние рабочее, энергоресурс 85%, статус в работе. Составив отчет по доступному оборудованию и рассчитав график потребления энергии при всем работающем оборудовании, Искин для экономии ее использования стал отключать ненужное и вводить его в состояние консервации. Были отключены военные и медицинские дроны, все комплексы, кроме инженерного. При попытке инженерным дроном отключить холодильную камеру выяснилось, что она используется. В нее помещен контейнер для анабиозного сна. Информации в своих уцелевших базах Искин не нашел, поэтому, исполняя директиву о сохранении человеческой жизни, холодильную установку оставил включенной. Для ремонта кораблей со склада вывезли малую верфь и приступили к сборке. С тех пор началась работа по собиранию всех энергоэлементов, до которых мог дотянуться Искин. Он превратился в настоящего ценителя мусора, скрягу и скупердяя. 896-й по каплям рассчитывал использование энергии. Искин собирал все, что предположительно могло помочь сообщить хозяевам о его существовании. За это время он смог отремонтировать 1 из транспортников, и теперь тот на автопилоте бороздил сектор, находил все пострадавшие или неповрежденные корабли, а также прочие обломки бывшего здесь оплота человечества и стягивал их к запасному причалу. В один из таких рейсов был найден внешне выглядящий полностью целым транспортник. 896-й попытался выяснить его состояние или воспользоваться его возможностями, чтобы передать весть людям о себе и нападении на исследовательский центр, но не смог этого сделать. Искин корабля управлялся только людьми. Без команды человека транспорт не стартовал, не реагировал на распоряжение по предоставлению информации о корабле и его статусе. 896-й нашел у себя инструкцию по предоставлению доступа на это судно, но его некому было дать. Людей на базе не было. Остальные найденные корабли или были сильно повреждены, или не были способны к переходу через гиперпространство. И так продолжалось уже 45 лет. На очередном контроле своего резерва и состояния Искин обнаружил, что энергии осталось 0,5%. Предположительное время работы 3 года в неактивном состоянии, 3 месяца в режиме полной активности. Причина оказалась проста. Инженерный дроид выработал свой ресурс как раз в момент заправки корабля перед новым поисковым вылетом и отключился в это время. В результате топливо ушло в открытый космос. Искину не было свойственно чувство страха или паники, но за прошедшее время он привык отвечать за себя и свой маленький мир на этой свалке и уже не мог слепо следовать директивам. Он почувствовал хоть и подобие, но свободы, и сейчас не желал быть обычным слугой человеку. Искин не мог игнорировать директивы, установленные в него. Но и прежним он теперь не был. 896-й хотел стать партнером или помощником, и поэтому поставил себе основополагающей директивой следующее. Человек должен жить. Нужно стать полезным человеку и предложить ему свои услуги. 896-й начал продумывать план, который сможет продлить его существование. Во-первых, для продолжения функционирования нужно выбраться со станции и сектора. Во-вторых, сам он выбраться не может. В-третьих, это может сделать только человек, сев на корабль и улетев на нем. Начал анализировать ситуацию Искин. Человек есть, но он находится в состоянии анабиозного сна. Значит, нужно использовать этого человека, выведя его из состояния анабиоза. Исходя из первой директивы, нельзя использовать человека для своих целей. Коллизия взаимоисключающих установок. Директива по сохранению жизни человека имеет более высокий приоритет. Если не разбудить, он погибнет через 3 месяца. Следовательно, нужно выводить человека из анабиозного сна. Коллизия разрешена. Ввести человека в состояние дел на базе. Приоритетно указать оставшийся срок функционирования базы. Предложить план покинуть систему на транспортном корабле. Человек может не иметь прав доступа. Следствие. Человек не покинет систему и погибнет вместе с базой. Первая директива. Предоставить права доступа к системам корабля и ресурсам базы. Коллизия разрешена. Подготовить вылет. Человек может не уметь управлять транспортом. Нужна информация о человеке. В сохранившихся банках данных ее нет. Отправить и проверить наличие данных о человеке в сопроводительном документе контейнера. Инженерный дрон недоступен. Провести активизацию медицинского дрона. Медицинский дрон номер МЭТ-4561 активирован. Приказ дрону проверить сопроводительную документацию в контейнере. Медицинский дрон проводит анализ данных из электронной карты контейнера и пересылает их Искину. Человек, пилот, старший лейтенант 4-го объединенного флота Содружества Мар-Скарф. Человек, пилот. Наличествует дополнительная информация. Состояние человека мертв. Коллизия действий. Анабиозная камера в рабочем состоянии и потребляет энергию для поддержания состояния анабиоза у человека. Первая директива. Проверить достоверность данных о смерти Мара Скарфа. Направить для тестирования медицинского дроида. Дроид снова направился в холодильную камеру для разрешения коллизии активности оборудования для поддержания жизни и данных о смерти в сопроводительных документах. Подключившись к камере, Медицинский дроид установил, что человек жив. Человек, статус, жив. Жизнедеятельность в норме. Коллизия разрешена. Вывод человека из анабиозного состояния. Восстановительные мероприятия для приведения человека в норму с наименьшей потерей времени. Необходимо оборудование для физико-медикаментозных мероприятий. Медицинский комплекс – активация. Мобильный армейский комплекс – активация. Провести подготовку к отлету. Человек должен потреблять биологические продукты и дышать очищенным воздухом. Жилой модуль был разрушен, поэтому Искин начал анализировать наличные ресурсы. Наличествует пригодное помещение в медицинском отсеке. Перемещение по отсекам базы в защитном скафандре. На складе. Продукты питания. 8000 упаковок НЗ. Воды. 100 тонн. Система фильтрации воздуха – 1 единица, найдена исправной в одном из транспортов. Система вторичной переработки отходов – 1 единица, наличествует на складе запчастей. Проживание человека в ограниченных условиях на базе возможно. Решение – вывод человека из анабиозного сна. Вероятность положительного исхода 94%, отрицательного 6%. Приняв такое решение, Искин дал распоряжение дроиду перевести анабиозную камеру в медицинский комплекс и начать процедуру подключения камеры к нужному оборудованию и подготовку к операции. Получен положительный ответ о готовности к началу операции. Медицинскому комплексу провести предварительное полное тестирование состояния человека. Когда медкомплекс провел анализ и получил результаты, Искину был выдан отчет. Раса – человек. Биологический возраст – 17 лет. Физика – 31, психическое состояние 33, интеллект 401, ментоактивность АО, наличие нейросети нет, наличие имплантов нет, наличие вживленных артефактов нет, генные модификации нет. Логическая ошибка в реализации разработанного плана. И после поступления последнего пакета данных Искин вывел: вероятность положительного исхода покинуть систему равна нулю, отрицательного – 100%. Первая директива – внесение поправок в план. Отсутствие нейросети у человека. Отсутствие возможности управлять техническими устройствами. Отсутствие возможности изучения баз. Отсутствие изученных баз у человека. Найти нейросеть. Проверка информации в банках данных выявила наличие только экспериментальной нейросети на складе хранения особо ценных устройств. Остальная информация по нейросети была утеряна из-за разрушения некоторой части хранилищ данных. Направить дроида на склад и доставить нейросеть. Установить нейросеть. Определить минимальный уровень необходимых баз для управления кораблем и получения пилотской лицензии. Проверить наличие соответствующих баз знаний в хранилище данных. Базы отсутствуют. Вероятность положительного исхода покинуть систему 34%, отрицательного 66%. Первая директива. поиск не прекращать. В банках данных из Кина нашлось упоминание о принятом на хранение кейсе с базами знаний на склад. Нужно из сейфа его доставить человеку. Человек изучает нужную базу, если она есть. Вероятность наличия нужных баз знаний – 14%. Увеличение вероятности со степенью расширения списка баз, присутствующих в кейсе, положительное вплоть до 70%. Если нужных баз нет, покинуть систему, основываясь на знаниях из кинокорабля. Вероятность положительного исхода покинуть систему – 34%, отрицательного – 66%. Первая директива. Вероятность положительного исхода для реализации плана мала. Нужно провести ревизию доступного материала среди баз. Искин должен был изучить содержание наличествующих баз, если присутствует такая возможность, для более точного выяснения вероятности положительного исхода. Содержание баз скопировать для прочтения не удалось. Базы оказались одноразовые и закрыты паролем. Содержимое по всем признакам должно было затереться сразу после неправильного ввода пароля. Искин получил данные. Вероятность удалить содержимое базы знаний после введения неверного пароля – 95%. Вероятность взлома пароля обычным методом на одну базу – 0,1%. Вероятность взлома пароля на одну базу пассивным методом – 20%. Вероятность потери всех баз при обычном подборе паролей – 99%. Вероятность потери всех баз при пассивном методе подбора паролей – 80%. При взломе части нужных баз вероятность положительного исхода покинуть систему – 63%, отрицательного – 37%. При потере всех баз знаний вероятность положительного исхода покинуть 34%, отрицательного 66%. В кейсе был обнаружен список баз. Отсканировав и проанализировав его, Искин вывел. Присутствуют базы, нужные для управления кораблем и построения маршрута следования. Первая директива. При невозможности изучить базы человеком положительная наименьшая вероятность не изменилась. Вероятность смертельного исхода не изменилась. Приступить к изучению баз. Изучить базы. На время изучения нужно обеспечение пищей органического происхождения для представителя человеческой расы, организовать оптимальный график изучения минимального уровня необходимых баз, организовать оптимальный режим проживания, способствующий максимальной скорости изучения баз, усвоения материала и восстановления физического и психического здоровья человека. По окончании изучения минимального уровня баз, нужных для управления транспортом, покинуть сектор. Вероятность положительного исхода покинуть систему 89%, отрицательного 11%. Решение. Принять к реализации. После подсчета вероятностей и принятия решения Искин отправил дрона в медицинский комплекс начать процедуру выведения человека из состояния анабиоза. Вторым шагом должно было стать внедрение найденной нейросети. Третьим шагом должны были стать реабилитационные мероприятия. Четвертым – изучение баз знаний. Далее Искин планировал приступить к выполнению второй директивы. Попросить человека не оставлять его на умирающей базе. Директивы сообщить другим людям о смерти базы у Искина не возникло. Перед началом проведения всех запланированных действий Искин номер 896 еще раз уточнил график потребления энергии. Энергия 0,49%. С учетом задействованного оборудования для реализации всех шагов плана, срок жизни базы сократился до 1 месяца. 896-й отдал приказ о начале выполнения своего плана. Он должен был успеть за 720 часов.